из салона, я еще несколько раз пробовал разглядеть огни хутора, до которого теперь оставалось всего ничего, но тщетно. Потом подумал, что естественно, ведь я перебил всех его обитателей, следовательно, вырубить иллюминацию стало некому. Правда, я не припоминал, чтобы ее выключал. Стемнело мгновенно, как и следовало ожидать. Горы есть горы, ничего не попишешь. Багрянец так скоро сменился непроглядным мраком, словно на окнах кабины опустили шторы. На площадку, в компактной седловине между двумя вершинами, где обосновалось бандитское гнездо, мы выехали уже в кромешной тьме. Но из света одних фар прокурорской «Волги» хватило с головой, чтобы сходу удостовериться, хутор самым решительным образом изменился. От барачных домиков, в одном из которых сегодняшним утром случилась кровавая бойня, не осталось и следа. Вместо капитального амбара с захваченными иномарками громоздилась заросшая репейниками мусорная куча. Я, помнится, хотел предать бандитское логово огню, но отказался от этой затеи, подумав, улики пригодятся следователю. Мне посчастливилось привести с собой настоящего прокурора, но осиное гнездо исчезло. «Здесь кто-то побывал после меня», — выдавил я. «Это было единственное, что пришло мне в голову. Кто-то тут поработал. Здесь поработало время», — устало бросил прапорщик. «И не после вас, а задолго до того, как вы в наших краях появились, гражданин. Это невозможно. Тем не менее, это так. Мы в последний раз покинули Волгу. Больше ей не суждено было возить ни меня, ни прапорщика Новикова, ни прокурора Терещенко, ни даже водителя Степу, фамилия которого я так и не узнал. Никто из нас, ясное дело, об этом не догадывался. «Кто-то тут все сжег», — продолжал настаивать я, хоть после картины, превратившегося в металлолом газона, это было как минимум глупо. «Жёг!» — не стал спорить прапорщик. «А пепелище засеял бурьяном, специальным сортом, быстрорастущим, вроде бамбука. Видишь, какие заросли за 12 часов вымахали!» Вряд ли он рассчитывал сорвать аплодисменты, и не сорвал. «Можете мне поверить на слово?» А лицо Терещенко оставалось непроницаемым. Степа, кажется, был всерьез напуган. То и дело с опаской косился на руины, а затем оглядывался в степь, мрачную, под стать руинам хутора, которые она окружала со всех сторон. «В этом доме», — продолжал я, кивая в направлении бугорка, где смутно просматривались остатки фундамента, «я оставил 4 трупа — Ханина, Косова и еще 2, мужчины и женщины. Она, наверное, была сожительницей одного из них, или даже всех, не скажу, не знаю». «Она была членом банды», — буркнул прапорщик, «вооруженной группы, которой верховодил некий Гамлет, лицо кавказской национальности, как у нас выражаются с недавних пор, вор в законе, коронованный еще при коммунистах. С конца 80-х эти упыри промышляли разбоем на большой дороге, грабили, жизни отнимали почем зря, кровь лили потехи ради, как водицу». Правда, орудовали они не здесь, а несколько севернее, на равнине, там, где трафик погуще. Органы долго ничего с ними поделать не могли, обескровлены были, дезориентированы после того, как Горбачев страну развалил, чтоб ему пусто было. Но все же нашлась на них управа. Зацепили они каких-то безбашенных отморозков, ну те им и показали, где раки зимуют. Практически всех перебили в одну ночь. Ханину, который при Гамлете в то время подвязался, правда, крупно повезло, ушел он тогда каким-то макаром. Прапорщик осекся, покосился на Терещенко, но тут сделал знак, продолжай, мол. Перебрался в наши края, устроился егерем в охотничье хозяйство, а Реба за него слово замолвил, а они с давних пор корешами были. чуть ли не со школы. Опять же, как этот гребаный бардак в стране начался, так всевозможные неприглядные факты биографии, вроде судимостей, стали кадровикам без надобности. Настали новые, мать их, времена. Демократия. У Ханина на тот момент 4 ходки на зону было. Ну так какой с него спрос? Отсидел же и скупил, так сказать, блять. Новиков смачно сплюнул. В общем, взялись они с репой за старое. Вероятно, и при Гамлете на паях работали. А репа бандитам нашу оперативную информацию сливал. Не бесплатно, конечно. Опять же, машины, добытые у туристов, надлежало регистрировать после того, как умельцы Гамлета в своих мастерских перебивали номера кузовов и агрегатов. «И никто ничего не заподозрил?» — спросил я. Новиков насупился. Перебазировавшись к нам в Калиновский район, преступники действовали осторожно, без прежнего размаха, ответил за прапорщика Терещенко. Репа Василий Михайлович, к слову, в те времена был на отличном счету. С сентября 1994 года исполнял обязанности заместителя начальника УВД. А ирония ваша не к месту, Сергей Николаевич. На то он и оборотень, чтобы нелегко было за руку схватить, в особенности в стране вроде нашей. И не надо на одни органы пенять, это не конструктивно, по меньшей мере, все хороши. Вы вот в компьютерной фирме трудитесь, и если не ошибаюсь, не для протокола вам вопрос, какую часть зарплаты получаете в запечатанном конверте? Тут-то и оно, Журавлев, когда у нас какой-либо чиновник, предприниматель или менеджер средней руки приобретает себе преспокойно Порше Кайен, что по обыкновению говорят окружающие, что он не дурак и хорошо устроился. Не колеблясь, ответил я. Совершенно правильно, подхватил Терещенко. Воровство, моральная нечистоплотность и тому подобное явление стали обыденностью, вошли в кровь и плоть бытия. Изуродовали нравственность и практически похоронили систему воспитания. А теперь ответьте, положа руку на сердце, Сергей Николаевич, легко ли ловить преступников в обществе, которое их не отторгает, потому что насквозь больно? Представляете себя на моем месте? Я покачал головой. Мне и на своем месте приходилось несладко. Сложность в случае с репой, продолжил заместитель прокурора, возвращаясь к нашим пенатам, заключалось еще и в том, что после устранения Гамлета подельники отказались от разбоя с целью завладения транспортными средствами. Вообще практически бросили заниматься запчастями, видимо, посчитав это дело чересчур хлопотным и малорентабельным. Малорентабельным, эхом прозвучало в голове. Ну да, конечно, мочишь приезжих, мочишь, не покладая рук, а в кармане одни гроши. Стыдно кому признаться. Они вышли на Афяна, и он живо наставил их на путь истинный, верно? Спросил я, припомнив признание доктора, записанное на встроенный в мобильный телефон диктофон. Терещенко и Новиков обменялись взглядами. Заместитель калиновского прокурора, почесав подбородок, кивнул. «Спекулировать почками оказалось выгоднее, да?» — добавил я.